Но чтобы мне потом не сказали, что плыть над мостовой может каждый, и об этом не стоит рассказывать, я, взяв более быстрый темп, поднялся над перилами и вплавь кружил возле каждой статуи святого, которую встречал на пути. У пятой, как раз когда я рассчитанными взмахами задержался над мостовой, мой знакомый схватил мою руку. Теперь я снова стоял на мостовой и чувствовал боль в колене. Я уже забыл название звезд, а относительно милой девушки помнил только, что на ней было белое платье, но никак не мог вспомнить, какие основания были у меня верить в ее любовь. Во мне поднялась большая, вполне основательная злость на свою память и страх, что я потеряю эту девушку. Я стал напряженно и непрерывно повторять белое платье, чтобы хотя бы с помощью одного этого признака сохранить ее для себя. Но это не помогло. Мой знакомый все ближе подступал ко мне со своими речами, и в тот миг, когда я начал понимать его слова, что-то белое изящно проскакало вдоль перил моста, пронеслось через мостовую башню и прыгнуло в темную улицу. «Я всегда любил, — сказал мой знакомый, указывая на статую святой Людмилы, — руки этого ангела слева. Их тонкость безгранична, и пальцы, которые напряжены, дрожат. Но с сегодняшнего вечера эти руки мне безразличны, можно сказать, ибо я целовал руки». Тут он обнял меня, поцеловал мою одежду и прижался головой к моему туловищу. Я сказал: «Да-да, я вам верю, я не сомневаюсь». И при этом щипал своими пальцами, когда он отпускал их, его икры. Но он этого не чувствовал. Тогда я сказал себе: «Почему ты идешь с этим человеком? Ты его не любишь и ненависти к нему тоже не питаешь, ибо счастье заключено только в девушке. И даже точно неизвестно, что она носит белое платье. Значит, этот человек тебе безразличен. Повтори, безразличен. Но он и не опасен, как выяснилось. Поэтому иди с ним дальше, на Лаврентьеву гору, ибо ты уже на пути туда прекрасной ночью. Но не мешай ему говорить и развлекайся по-своему. Этим, скажи это тихо, ты защитишь себя лучше всего».